Глава шестая. Мелькает воспоминание. Вспышки света в темноте. Я вспоминаю намеренно. Я вспоминаю, потому что у меня четкие намерения. Джулия Весновский была из тех школьниц, которые плачут, когда получают плохую оценку. Алгебра, биология, английский. Без разницы, на каком уроке. Ей редко ставили плохие оценки, но когда это происходило, узнавали все. Однажды на истории она расплакалась так, что мистер Ламел дал ей дополнительное задание, чтобы подтянуть оценку на бал. Порой я была абсолютно уверена, что она притворяется. Порой я была уверена, что если бы она притворялась, я бы сильнее ее уважала. Тогда хоть была бы причина, какая-то стратегия выживания, а не нервный срыв от невозможности признать поражение. Джули была одной из нас. Лицом в потоке, но может заметнее остальных, потому что она вечно была у нас старостой. В седьмом классе мы с ней несколькими восьмиклассниками ходили на алгебру продвинутого уровня. Математика у Джули получалась лучше, чем у меня, но разницы не было никакой. Ни у кого из нас особо не получалось, и за проверочные у Джули обычно стояла жирная B с минусом. Мне больше C не нужно было, а ее каждая B до конца дня отправляла в нокаут. Когда нам раздали промежуточные контрольные, Джули еще не успела и взять свою, а Раф Джонсон уже подбил весь класс обернуться и пялиться на нее. Она и не заметила, пока не заглянула в листок, и не стало слишком поздно. Слезы потекли рекой. Подняв глаза, она поняла, что все смотрят на нее и улыбаются. Они получили, что хотели. Затем она посмотрела на меня, сидевшую рядом, как будто я могла положить этому конец, или повысить ей оценку, или остановить ее слезы. Но я никогда не могла ничего сделать. Да и зачем оно мне? Что-то сделать значит превратиться в мишень. Тогда у меня тоже отлично получалось прятаться. По сравнению с остальными я не очень-то внушительная, не очень-то быстрая, не очень-то сильная, но прямо сейчас я очень злая. Ко мне возвращаются воспоминания, и я пока не знаю всех подробностей, но могу точно сказать, это нечестно. Джули не особо мне нравилась, но она такого не заслужила. Она умерла не первой, но станет последней. Все смотрят на меня так, будто я что-то могу сделать. Не знаю почему. Я никогда не была у них заводилой, даже не притворялась. Гляжу на них в ответ и пытаюсь понять. Знают они, что я их вижу? Знают они, что я вспоминаю, какими мы были раньше? Мы — преображенные, и теперь одна из нас мертва. Ни о какой безопасности и речи быть не может, пока не выясним, кто это сделал. Я смотрю на тело Джули, и гнев разбавляется грустью. Я точно знаю, что такое можно сотворить только из ненависти, но откуда ее столько взялось, понять не могу. Сжимаю кулаки, чтобы не попытаться сорвать с себя маску, и повторяю как можно медленнее и спокойнее. Кто это сделал? «Никто не знает», — говорит Сиси дрожащим голосом. Остальные молчат. Щупальца Сиси заползает к ней в рукав, хочет спрятаться. Шипят чьи-то шарниры, звук скольжения гидравлики. Чьи-то глаза-фонари моргают так ярко, что не разглядеть лица. У одного мальчишки кожа пищит, словно белка, пока он не обнимает себя руками. Никто из нас ничего не знает. Никто не знает, почему мы здесь. Никто не знает, почему мы преобразились. Я смотрю на Джеффри. Мы услышали ее крики, а потом звук, с которым она разбилась. Говорит он, тихо поглядывая на Джули. Сиси, Уэст и я прибежали первыми. Во дворе никого не было. «Может...» — начинает Уэст и умолкает. Когда начинает заново, голос у него хриплый. «Может, это лазер?» «Это может быть кто угодно из потерянных», — подает голос Эль. «Или кто-то из админов?» «Это может быть что угодно!» Рявкаю я, и все затыкаются.